Глава 15. Предупреждение. Дельма вошла в квартиру бесшумно, скользнув сквозь дверь с грацией существа, не вполне принадлежащего человеческому миру. Аромат сандала и ночной прохлады, пропитавшей одежду, на мгновение смешался с домашним теплом и запахом свежезаваренного чая. Она сняла туфли у порога. Неожиданный жест для той, кто обычно так тщательно поддерживает безупречный образ. Босые ноги бесшумно коснулись прохладного паркета. Темный дорогой пиджак все еще сидел идеально, но было в этом контрасте элегантной одежды и обнаженных ступней что-то почти интимное. Дельма прошла по коридору, минуя стены, увешанные старинными фотографиями в серебряных рамках, и паркет не издал ни звука под шагами суккуба. Корнеев сидел в гостиной, склонившись над столом, заваленным бумагами. Свет настольной лампы падал на сосредоточенное лицо мужчины, оставляя глубокие тени в морщинах на лбу и у глаз. Отметины человеческой жизни, которые Дельма знала наизусть. Муж не поднял головы, когда она вошла, но плечи его чуть расслабились, выдавая, что он почувствовал присутствие жены. «Встреча состоялась», сказала Дельма вместо приветствия, опускаясь в кресло напротив с изящной плавностью движений, которую не способна имитировать ни одна танцовщица. «Она именно такая, как мы и думали. Молодая, растерянная, но с потенциалом, которого не видели уже несколько поколений». Корнеев поднял глаза от документов. В них читалась усталость человека, слишком долго смотревшего в бездну, но сохранившего себя на ее краю. Он молча взял чашку с чаем, стоявшую на краю стола, и протянул жене. Дельма приняла ее с еле заметным кивком, жест, отработанный за десятилетия совместной жизни. «Наследница Коглицких», – произнес Корнеев. Это не было вопросом, а прямой констатацией факта, который они оба знали, но теперь получили последнее подтверждение. «Дочка Варвары», – кивнула Дельма, отпивая чай. Тонкие пальцы обхватили чашку, и на мгновение показалось, что фарфор начал светиться изнутри, но это была лишь игра света. С упрямством в глазах и чистотой линии, но есть нечто большее. Она не инициированная, Алексей. Полностью не инициированная, но уже проявляющая способности. Я видела, как во время выступления девушка неосознанно собирала энергию зала. Не так мощно, как Алевтина, конечно, но с большей избирательностью. Она инстинктивно знает, у кого брать, чтобы не нанести вреда. Корнеев хмыкнул, откладывая в сторону папку с документами. На обложке краснел гриф «Совершенно секретно» и стоял номер, не имевший никакого значения для системы ФСБ. Это была их собственная система классификации, известная только им двоим. «Значит, Орденцев все-таки нашел свою пару», сказал он, и в голосе промелькнула горечь. «Неинициированный суккуб из рода Коглицких и инкуб, способный восставать из мертвых. Идеальное сочетание для его эксперимента». Дельма поставила чашку на стол и сняла пиджак, аккуратно повесив его на спинку кресла. Под ним оказалась простая белая блузка, которая на любой другой женщине выглядела бы обыденно, но на суккубе создавало впечатление изысканной простоты. «Я дала ей амулет», — сказала она, глядя прямо в глаза мужу. «Серебряный диск с красным камнем из нижнего ящика левого шкафа». Брови Корнеева поползли вверх. Этот амулет был одной из самых древних и мощных реликвий клана Дельмы. Отдать его постороннему — решение, которое могло иметь серьезные последствия. «Ты не боишься результата?» – спросил муж, изучая лицо жены. Дельма подняла бровь, в уголках губ затаилась едва заметная улыбка. «Кого мне бояться, Алексей?» – она провела пальцем по краю чашки. «Я пережила падение империй. Те, кто мог меня судить, давно стали пылью, особенно когда в запасе так мало времени». Корнеев покачал головой, но без осуждения. Скорее, с той смесью восхищения и смирения, которую испытывает человек, слишком хорошо знающий свою жену, чтобы спорить с ней о вещах, которые она считает необходимыми. «Расскажи подробнее», — попросил он, откидываясь в кресле. Дельма на мгновение закрыла глаза, восстанавливая в памяти каждую деталь недавней встречи. «Я увидела ее на сцене, среди бэк-вокалисток», тихо произнесла Дельма, и голос стал даже мягче, чем обычно. Признала линию Коглицких сразу, без малейших сомнений. «Знаешь, как это бывает? Смотришь на человека и видишь не только его, но и целое поколение, проступающее сквозь кожу, походку, даже в том, как он берет ноту. В ней, даже если бы все остальное было переиначено, даже если бы ее заставили выучить другие жесты и слова, осталось что-то, что невозможно скрыть или уничтожить никаким воспитанием. Это живет в самой крови, в движениях мышц, в мимолетных привычках, которые никто не может контролировать». Она замолчала, задумчиво покрутила кольцо на пальце. Корнеев ждал, не перебивая. Он знал, как важно для жены прожить воспоминания до конца, прежде чем делиться им. Девушка стояла не в центре, но в каждой мелочи, даже в том, как держалась вне света прожектора, была уверенность, свойственная только древним фамилиям. Ни наглость, ни поза, а именно спокойная, почти врожденная уверенность в праве быть на своем месте. Я помню, как Варвара Коглицкая, после трансформации, конечно, входила куда-либо, все сразу чувствовали, что теперь в комнате есть кто-то, кто переживет любого из присутствующих. Внучка унаследовала ту же силу, хотя сама об этом не знает. Дельма мельком взглянула на мужа. Взгляд Корнеева был настороженным, но в нем читалось и уважение к чутью жены, к тому, как она умела вычленять суть из малейших признаков. «Но есть разница», — продолжила Суккуб. «У Варвары это было как у чистокровной волчицы, ни одного лишнего движения, все подчинено инстинкту стаи. У этой наоборот. Она научена прятаться, сдерживать себя, выучена быть тихой и незаметной. Но даже так девушка, не осознавая этого, собирала на себе взгляды. В какой-то момент даже Алевтина на сцене повернулась к ней спиной, чтобы не делить внимание публики». Дельма усмехнулась краешком губ, тяжело выдохнув. Ночные запахи за окном смешались с ароматом чая, и в этом было что-то из детства, из тех далеких лет, когда она была еще смертна. «Даже если линия Коглицких давно растворилась в Москве», — сказала она, — «носительницу не спутаешь ни с кем». Мне сказали, как в конце концерта девушка попыталась уйти первой, чтобы не фотографироваться с другими. Это не скромность, наследственная осторожность, желание остаться вне любых хроник и камер. Но сама судьба устроила так, что именно ее заметили. Дельма встала и подошла к окну, неся с собой чашку. На секунду Суку показалась в полосе лунного света, который вычерчивал силуэт на белой блузке. Отдернула штору, впуская в комнату ночной город, мерцающий, живой, полный огней. Я вызвала ее в кабинет после выступления. Девочка напугана, растеряна, но в ней есть стержень. Она не сломается, Алексей. Не станет марионеткой в руках Ордынцева, даже если он попытается заставить. В этом девочка вся в мать. «Что ты ей рассказала?» — спросил Корнеев, наблюдая за женой. В такие моменты муж особенно остро ощущал разницу между ними, не просто в возрасте или опыте, а в самой природе существования. «Почти все», — ответила Дельма. «О происхождении, о матери и тетках, о том, что на самом деле произошло в Стрептопенинске 20 лет назад. О том, что Ордынцев пытался использовать девушку и этого мальчика, Ивана, для создания суккуба». Корнеев нахмурился, морщины прорезали лоб. Стрептопенинск 40 с лишним лет назад. Школьная фотография на стене за спиной, 10 А-класс. Он стоит во втором ряду, нескладный подросток с серьезным взглядом, а через три человека от него – юная Дельма, тогда еще просто Надя Светлова, с косой через плечо и прямым взглядом. Кто знал, что девочка, отделившая с ним парту на уроках физики, однажды вернется в его жизнь существом из древних легенд, с глазами, хранящими мудрость веков, и заставит поверить в невозможное. А 20 лет назад случилось то самое, что сломало жизни многих коглицких. «Мы едва успели тогда», — произнес он тихо, пальцы непроизвольно постукивали по столу, выбивая нервный ритм. «Если бы опоздали хотя бы на час». «Но мы успели», — твердо сказала Дельма, возвращаясь к столу. «Успеем и сейчас». Она снова села напротив мужа, и движения ее были преисполнены грацией, которая возникает только с веками практики. Я рассказала ей о силе амулета, о том, что он ослабляет влияние суккубов, занявших чужие тела. Девочка умная, быстро поняла, что я имела в виду Алевтину и самого Ордынцева. Не знаю, поверила ли до конца во все это, но амулет взяла, и это главное. Корнеев кивнул. Он помнил, как сам когда-то сомневался, прежде чем принять истину о существовании тех, кого обычные люди считали мифическими существами. Муж понимал, через что сейчас проходит девушка. «Ордынцев не дурак», — сказал он медленно. «Заметит амулет, поймет, что мы вмешались». «Несомненно», — согласилась Дельма. «Но ему потребуется время, чтобы понять масштаб нашего вмешательства, а времени у него мало». Корнеев встал из-за стола и подошел к стене, где висела карта Москвы с отмеченными точками. Места исчезновений молодых мужчин, поклонников Алевтины Калицкой. Все они складывались в сложный узор, смысл которого был понятен только им с Дельмой, и, вероятно, самому Ордынцеву. «Если Ордынцев получит синкуба под свой контроль, мы все окажемся в опасности», произнесла Дельма, наблюдая за мужем. В голосе не было страха, только холодная констатация факта. «Это не просто нарушит баланс сил, это изменит само мироустройство. Тысячелетиями мы жили бок о бок с людьми, соблюдая определенные правила. Синкуб под контролем такого, как Ордынцев, сделает эти правила бессмысленными. Он получит власть не только над физическим миром, но и над самими мыслями, желаниями, страхами людей. Представь мир, где каждый человек – марионетка в руках кукловода, который не знает жалости». Корнеев повернулся к жене. Лицо стало жестким, решительным. «Нам нужно действовать немедленно», – сказал он. «Нельзя рассчитывать только на девочку, даже если она умна и сильна. Наследница все еще новичок в этом мире, только начинает понимать его законы». Дельма кивнула, соглашаясь. «Я думала об этом», — сказала она. «Мы должны поговорить с мальчиком, с Иваном. Он ключевая фигура в плане Ордынцева, но при этом самая уязвимая. Неинициированный инкуб, не понимающий своей природы, но уже проявляющий способности к регенерации после смерти. Парень напуган, сбит с толку. И я думаю, в глубине души он знает, что что-то не так. Если мы расскажем ему правду, если предложим защиту...» «Это рискованно», — заметил Корнеев, возвращаясь к столу. «Мы не знаем, насколько он уже связан с Алевтиной, насколько подвержен ее влиянию». «Риск есть всегда», — Дельма слегка пожала плечами. «Но в данном случае он оправдан. К тому же у нас теперь есть преимущество – амулет у девочки. Он не только защитит ее, но и ослабит влияние Алевтины на тех, кто находится рядом с наследницей, в том числе на Ивана». Корнеев задумчиво потер подбородок, взвешивая варианты. Затем кивнул, принимая решение. «Хорошо», – сказал он. «Я попробую встретиться с парнем. Желательно на нейтральной территории, где Ордынцев и Алевтина не смогут нас засечь». Дельма встала и подошла к мужу, положила руки ему на плечи. Прикосновение было легким, но в нем чувствовалась скрытая сила. «Будь осторожен, Алексей», — сказала она тихо. «Ордынцев опасен, более опасен, чем ты можешь представить. То, что живет в теле этого инкуба, пережило не одну эпоху. Он знает трюки и уловки, которым тысячи лет». Корнеев накрыл руку жены своей. Жест полный доверия и взаимопонимания, выстраданного годами совместной борьбы. «Я знаю», — — ответил он. «Но у меня есть преимущество, которого нет у него». «Какое же?» — спросила Дельма, и впервые за весь вечер в глазах мелькнуло что-то похожее на человеческую нежность. «Ты!» — просто ответил Корнеев. «Ты на моей стороне!» Дельма улыбнулась, и в улыбке не было ничего от холодного расчета существа, пережившего века. Только тепло женщины, нашедшей в мире вечного холода и одиночества, того, кто понимает и принимает ее такой, какая она есть. Черный служебный автомобиль Корнеева стоял в тени тополя напротив студии звукозаписи, сливаясь с дорогими машинами вдоль улицы. Генерал сидел неподвижно за рулем, внешне расслабленный, как человек, ожидающий жену из магазина, но его глаза неотрывно следили за входом, а пальцы правой руки едва заметно постукивали по рулю. Последние 20 лет Алексей Корнеев жил с тяжелым знанием. За обычным миром машин, магазинов и воскресных планов скрывался другой, мир древних существ, давно переросших человеческую природу. Он не видел этот второй слой реальности, как не видели обычные люди, но в отличие от них, знал о его существовании. Сегодня эти два мира должны были снова соприкоснуться. Корнеев машинально поправил зеркало заднего вида, хотя оно и так было настроено идеально. Мимо прошла молодая женщина с ребенком, что-то возбужденно рассказывающим и размахивающим игрушечным самолетиком. Мальчик задел крылом капот автомобиля. Мать одернула сына и, извиняясь, улыбнулась в сторону лобового стекла. Генерал кивнул с вежливой улыбкой, провожая их взглядом. Обычные люди, счастливые в своем неведении. В кармане пиджака завибрировал телефон. Не личный, а специальный, защищенный от прослушки с шифрованием, о котором не знали даже в технических отделах ФСБ. Корнеев достал аппарат и взглянул на экран. Короткое сообщение без подписи содержало лишь координаты и время. Сваргин должен покинуть студию через 10 минут и пройти по определенному маршруту. Информатор внутри окружения Алевтины работал безупречно, не в первый раз передавал сведения и ни разу не был раскрыт. Корнеев стер сообщение и перевел взгляд на вход. Современное здание с зеркальными стеклами, затянутое рекламой концертов, ничем не выдавало, что за фасадом вынашиваются планы, способные изменить равновесие между мирами. На афише Аля Калицкая смотрела прямо в объектив, а ее лицо выражало ту чувственную уверенность, которая гипнотизировала миллионы поклонников. Корнеев невольно отвел взгляд. Даже изображение суккуба высшего порядка могло воздействовать на неподготовленного человека. Дверь студии открылась, и на улицу вышла группа людей. Техники с оборудованием, девушки с папками нот, охранник в темной одежде. Среди них Корнеев сразу заметил Ивана Сваргина. Высокого, худощавого молодого человека с растрепанными темными волосами и бледным лицом. Даже на расстоянии генерал отмечал особенности, которые научился распознавать за годы службы. Скованность в плечах, зажатую шею, странную плавность походки, неуверенную, словно парень не доверял собственным ногам. Корнеев не обладал сверхъестественным зрением, но опыт позволял видеть то, что другие пропускали. Неинициированный инкуб. Один из последних представителей древней линии, не подозревающий о своей истинной природе. Группа распрощалась, и Иван пошел один, повернув направо, в сторону бульвара. Корнеев выждал несколько секунд, завел двигатель и плавно тронулся. Генерал держался на расстоянии, позволяя двум-трем машинам оставаться между ним и молодым человеком. Старая привычка – никогда не вести слежку в лоб, всегда иметь прикрытие. Впрочем, Иван не замечал ничего вокруг. Парень шел, слегка сутулясь, глядя под ноги, время от времени останавливаясь проверить телефон. Доехав до перекрестка, Корнеев припарковался, вышел из машины и последовал за Иваном пешком. Генерал двигался размеренным шагом, как праздный пенсионер, наслаждающийся хорошей погодой. Непримечательный серый костюм, Короткие стриженные сидеющие волосы и спокойное лицо человека, прожившего долгую несложную жизнь, не привлекали внимания. Если бы кто-то взглянул в глаза Корнеева, то увидел бы нечто иное. Острый взгляд человека, который замечает все и никогда не забывает увиденного. Иван вдруг остановился у витрины магазина электроники. За стеклом на нескольких экранах транслировался клип «Алевтины», последний хит, который крутили на всех радиостанциях. Корнеев заметил, как изменилось лицо молодого человека, когда тот увидел певицу. В глазах появилось выражение, которое генерал видел слишком часто у жертв суккубов. Смесь обожания, тоски и голода. Влияние Алевтины было сильным, но не абсолютным. Иван нахмурился, тряхнул головой и отвернулся от витрины. Юноша ускорил шаг, почти переходя на бег, будто желая физически оторваться от мыслей, преследовавших его. На перекрестке Иван свернул в небольшой переулок, где старые московские здания создавали впечатление, что время остановилось в середине прошлого века. Корнеев понял – лучший момент для контакта. Тихое место, мало свидетелей, но достаточно открытое, чтобы молодой человек не чувствовал себя в ловушке. Генерал ускорил шаг, сокращая расстояние. Движения стали целенаправленными, в походке читалась военная выправка, которую не скрыть никакой маскировкой. «Иван Сваргин!» – произнес Корнеев негромко, но в голосе звучала командная нота, которую вырабатывают годы руководства людьми. Молодой человек вздрогнул и резко обернулся. На лице промелькнуло удивление, страх, затем настороженность. Иван огляделся, ища пути к отступлению, но не сделал ни шага. «Кто вы?» Голос прозвучал выше обычного, выдавая нервозность. «Генерал-майор Корнеев, Федеральная служба безопасности», представился Алексей, доставая удостоверение. «Не волнуйтесь, вы не арестованы и не обвиняйтесь ни в чем. Я хотел бы просто поговорить, это важно». Иван машинально взял удостоверение, но, казалось, даже не взглянул на него. Глаза были прикованы к лицу генерала. Парень не мигал. «О чем говорить?» – спросил он, возвращая документ. «Я ничего не сделал». «Дело касается вашей жизни и смерти». Корнеев позволил себе легкую улыбку, но глаза остались серьезными. «В буквальном смысле». Слова произвели на Ивана странный эффект. Он побледнел еще сильнее, на лбу выступили капельки пота, но в глазах появилось что-то похожее на облегчение. Словно давно ждал, что кто-то заговорит с ним об этом. «Вы знаете...» Начал Иван и осекся, глядя на генерала со смесью страха и отчаянной надежды. «Я знаю гораздо больше, чем вы можете представить», – кивнул Корнеев. «Если согласитесь выслушать, узнаете тоже. Моя машина в конце переулка, там удобнее говорить». Иван колебался, снова огляделся, ища подвох. Лицо дернулось, когда парень бросил взгляд в сторону бульвара. Не страх перед преследованием, а страх возвращения. «Почему я должен вам верить?» – спросил он, все еще не двигаясь с места. «Потому что я, вероятно, единственный человек в Москве, который может объяснить, как вы дважды вернулись из мертвых», – просто ответил Корнеев. Иван вздрогнул. Руки сжались в кулаки, затем разжались. Пальцы нервно потерли ладони. Парень втянул воздух сквозь зубы и медленно, нерешительно кивнул. «Хорошо», — сказал он тихо. «Давайте поговорим». Они молча дошли до автомобиля. Корнеев открыл заднюю дверь, пропуская Ивана внутрь, затем сел за руль. В салоне пахло кожей сидений и едва уловимым ароматом лосьона после бритья. Генерал не стал заводить двигатель. Вместо этого повернулся к молодому человеку, сидевшему сзади, с напряженным, готовым к бегству видом. «Вы помните, как умерли?» – спросил Корнеев без предисловий. «В первый раз от ножевого ранения в переулке за концертным залом «Метрополь». Иван сглотнул. Руки, лежавшие на коленях, начали мелко дрожать. «Смутно», — признался он. «Помню боль, холод, темноту. А потом... пробуждение в квартире Алевтины. Она сказала, что нашла меня после автомобильной аварии». «Ложь!» Корнеев извлек из внутреннего кармана планшет и включил его. «Смотрите!» На экране появилось видео. То самое, которое несколько дней назад прислал Ивану Ордынцев, шантажируя при встрече с Ольгой. Черно-белая запись из морга, где тело на каталке вдруг шевельнулось. Иван лишь хмуро нахмурился. Он уже видел эти кадры. Когда двойник сел, хватая воздух ртом, молодой человек скрестил руки на груди, будто припоминая боль. «Знаю», — спокойно проговорил он. «У меня все это уже перед глазами было». «Тогда вторая смерть». Корнеев переключил видео. Камера слежения на улице. Черный автомобиль сбивает Ивана. Из машины выходит Ордынцев. Иван не шелохнулся, только пальцы сжались в кулаки. Кадры на экране отражались в зрачках. Те же, что Ордынцев показывал неделю назад, заставляя согласиться на встречу с Ольгой. Дыхание перехватило, как тогда, когда парень впервые увидел, как черный автомобиль вылетает из-за поворота, визжат тормоза, а тело взлетает над капотом. «Значит, случайно», – прошептал он, не отрывая взгляда от застывшего кадра с растерянным лицом Ордынцева. «А он заставил меня поверить, что спас!» «Случайность, которую инкуб мастерски обратил в инструмент контроля!» Корнеев выключил планшет. «Ваше второе воскрешение он использовал, чтобы привязать вас к себе и Алевтине шантажом!» Иван тяжело откинулся на спинку сиденья. Взгляд потускнел, но голос остался спокоен. «Я уже знаю, что со мной происходит и кто я!» Корнеев выдержал короткую паузу, затем тихо произнес. «Вы – инкуб, неинициированный носитель редкого дара, способный регенерировать даже после смерти. Ордынцев знал об этом и целенаправленно искал вас. Вы – центральная фигура в его плане». Иван усмехнулся, но в глазах не было иронии, лишь усталость. «Инкуб, демон – сказки для тех, кто боится темноты». «Термин условен», – пожал плечами Корнеев. «Способность возвращаться после смерти – лишь часть вашего потенциала». Иван с беспокойной неохотой покачал головой, отгоняя навязчивую мысль. «Ольга», – спросил он, поднимая на генерала холодный взгляд. «Почему Ордынцев так настаивал на нашей встрече?» «Потому что она – неинициированный суккуб из рода Коглицких», – ответил Корнеев. «Ваш союз может породить синкуба, существо с силой обоих, но многократно усиленной. Именно этого добивается Ордынцев». Иван сжал кулаки, костяшки побелели, голос дрогнул от гнева. «Значит, мы для него просто подопытные? Лабораторные крысы?» «Именно», — кивнул Корнеев. «И как только цель будет достигнута, как только Ольга забеременеет, вы оба станете расходным материалом. Синкуб должен воспитываться под полным контролем Ордынцева, без влияния биологических родителей». В глазах Ивана мелькнул ужас, сменившийся гневом. Парень стиснул зубы, желваки заходили под кожей. «Он же монстр», – прошептал молодой человек. «Не совсем человек, это точно», — согласился Корнеев. «То, что живет в теле Ордынцева, существует веками. Оно меняет носителей, но сохраняет суть. И цель всегда одна — абсолютная власть. Синкуб под его контролем даст эту власть. Способность управлять не только физическим миром, но и сознанием, желаниями, страхами людей». Иван молчал, переваривая услышанное. Руки все еще дрожали, но теперь это была дрожь не страха, а сдерживаемого гнева. Корнеев видел, как меняется взгляд парня. Из растерянного становится сосредоточенным, из беспомощного – решительным. «Что мне делать?» – спросил Иван наконец. «Как остановить это?» Корнеев достал из кармана визитную карточку. Простую, без лишних деталей. Только имя и номер телефона. «Я могу предложить вам защиту», — сказал генерал, протягивая карточку. «Но решение должны принять вы сами и Ольга. Эта защита имеет свою цену. Придется исчезнуть, начать новую жизнь. Возможно, никогда не вернуться к прежней». Иван взял карточку и долго смотрел на нее. «Почему вы помогаете нам?» — спросил он, поднимая взгляд на Корнеева. «Какая вам выгода?» Генерал позволил себе легкую улыбку. Не теплую, но и не холодную. Улыбку человека, который слишком много видел, но не ожесточился. «Скажем так, я заинтересован в поддержании баланса», — ответил он. «Ордынцев и его коллеги существовали всегда, как и те, кто им противостоит. Это вечная игра, в которой я выбрал свою сторону». Иван кивнул. Ответ удовлетворил его больше, чем высокопарные фразы о борьбе добра со злом. Парень спрятал визитку в карман и взялся за ручку двери. «Я подумаю», — сказал он. «И поговорю с Ольгой». «Будьте осторожны», — предупредил Корнеев. «Алевтина чувствует ложь, и Ордынцев тоже. Не показывайте, что что-то изменилось. Действуйте, как обычно. Если решите принять помощь, звоните в любое время». Иван кивнул и вышел из автомобиля. Мгновение стоял на тротуаре, потерянный и одинокий. Затем расправил плечи и быстрым шагом пошел прочь. Корнеев смотрел вслед, отмечая, как изменилась походка. Теперь в ней чувствовалась решимость. Возможно, сейчас рождался настоящий инкуб, не марионетка Ордынцева, а существо, осознающее свою силу и готовое бороться за свободу. Генерал завел двигатель и тронулся. Сделав круг по кварталу, увидел, как Иван заходит в метро. Возвращается к Алевтине, в логово Ордынцева. Теперь все зависело от парня и от Ольги. Двое молодых людей против древних существ с опытом столетий. Корнеев не мог сказать, кто победит, но перестановка фигур началась. Иван поднимался по лестнице в квартиру Алевтины с ощущением, что невольно узнал слишком много. Разговор с генералом провел черту между прежней жизнью и тем, что ждало впереди. Визитка в кармане ощущалась отчетливо. На этом прямоугольнике картона записан шанс на спасение или на новую ловушку. Предстояло решить это вместе с Ольгой, если девушка согласится выслушать. Перед дверью Иван замер, прислушиваясь. Старые привычки слесаря. Сначала оценить обстановку, потом действовать. Тишина могла означать, что Алевтина дома выжидает, готовая впиться в его мысли. С тем, что он теперь знал о ней, эта перспектива вызывала почти физический страх. Суккуб – древнее существо в теле соблазнительной женщины. Не фантастика, а реальность. Иван вдохнул и повернул ключ. Квартира встретила приглушенным светом ламп и звенящей тишиной. На столике в прихожей записка почерком Алевтины. «Ваня, у меня выступление в клубе. Вернусь поздно. Ольга дома. Не скучайте. А...» Иван медленно выдохнул, ощущая, как напряжение отпускает плечи. Несколько часов свободы. Несколько часов, чтобы решить судьбу. Из кухни донесся тихий звон. Кто-то ставил чашки, проливал воду, шипел от досады. «Ольга». Парень прошел по коридору, стараясь не шуметь. После разговора с Корнеевым он смотрел на нее другими глазами. Не просто девушка из Трептопенинска, а неинициированный суккуб, наследница древнего рода. Как это повлияет на отношения, на чувства, возникшие между ними после первой близости? На пороге кухни Иван остановился. Ольга стояла у плиты спиной к нему, заваривая чай. Движения нервные, порывистые. На столе два билета, обратные в Трептопенинск. Она собирается уехать? Без него? «Привет», — произнес он тихо, почти шепотом. Ольга резко обернулась, чуть не расплескав кипяток. Лицо бледнее обычного, под глазами тени, а в самих глазах даже тревога. «Вань!» – выдохнула она, и в голосе смешались облегчение и страх. «Ты вернулся!» Девушка так и стояла с чайником в руке. Иван шагнул в кухню, закрывая дверь. «Ты заваривала чай на двоих», – заметил он, кивая на чашки. «Ждала меня?» «Надеялась, что вернешься пораньше». Ольга поставила чайник и села, жестом приглашая присоединиться. «Нам нужно поговорить. Многое нужно рассказать». Иван сел напротив, изучая лицо девушки. Что-то изменилось. Не внешнее, внутреннее. Стало собраннее, сосредоточеннее, взрослее. «Мне тоже есть что рассказать». Он положил руки на стол. «Сегодня узнал о себе вещи, которые трудно принять. О нас. О том, почему Ордынцев свел нас вместе». Ольга подалась вперед и накрыла его руку. Жест поддержки, но в нем что-то отчаянное. «Ты говорил с кем-то?» «С кем?» «С генералом ФСБ». Иван говорил тихо, хотя знал, что они одни. «Корнеев следил за мной и подошел на улице. Знал все, как я умирал, о возвращении, о тебе». Ольга сжала его руку крепче. Другой рукой потянулась к карману джинсов, проверяя что-то важное. «Что он сказал?» «Что я инкуб». Иван поморщился, произнеся это слово. «Существо, которое восстает из мертвых, а ты суккуб, из рода Коглицких. Ордынцев хочет, чтобы наш союз породил синкуба, который даст ему власть». Ольга не выглядела удивленной. Вместо шока на лице появилось мрачное понимание. Она узнала последнее звено в цепи известных фактов. Девушка вытащила из кармана серебряный медальон с красным камнем и положила на стол. «Я тоже сегодня разговаривала», — сказала она. «С женщиной по имени Дельма, хозяйкой клуба «Сумерки». Она рассказала почти то же самое». Иван смотрел на медальон, не решаясь дотронуться. Даже на расстоянии он ощущал странное тепло, исходящее от металла и камня. Необычное тепло, нагретого на теле предмета, а нечто иное, внутреннее. «Что это?» – спросил он, кивая на амулет. «Защита», – просто ответила Ольга. «Дельма сказала, что он ослабляет влияние суккубов, занявших чужие тела, алевтины и, возможно, самого Ордынцева. Она рассказала о моем происхождении, Иван, о том, кто я на самом деле». Голос дрогнул, и парень увидел в глазах девушки тот же страх и отвращение к себе, которые испытал сам пару часов назад. Это чувство узнавания, понимание, что они переживают одно и то же, сблизило их еще больше. «Дельма сказала, что моя мать, Варвара, и ее сестры, Алевтина и Лидия, были из рода Коглицких», — продолжила Ольга. 20 лет назад в Стрептопенинске случилось что-то страшное. Эксперимент Ордынцева провалился. Алевтина, настоящая Алевтина, погибла. Но потом Ордынцев вернул ее не как человека, а как инструмент в новом теле». Иван вспомнил ощущение, которое иногда возникало рядом с Алей. Внутри нее жило что-то чуждое, древнее, голодное. Теперь это обретало смысл. «А Лидия?» – спросил он. «Та, что приезжала недавно?» «Тоже не та, кем кажется». Ольга сжала медальон в ладони. «И моя мать, суккуб, не такой, как Алевтина. Дельма инициировала ее как защиту, чтобы мама могла противостоять влиянию Ордынцева. Поэтому смогла жить как человек, выйти замуж, родить меня. Но всегда знала, кто я и что Ордынцев однажды придет за мной». Иван резко выдохнул. Мозаика складывалась. Все странности последних недель, манипуляции Алевтины, настойчивость Ордынцева – все приобретало ужасающий, но логичный смысл. «Корнеев дал мне это». Парень вытащил из кармана визитку и положил рядом с медальоном. Сказал, что может предложить защиту, но придется исчезнуть, начать новую жизнь. Ольга взяла карточку, рассматривая простые черные буквы на белом фоне. Глаза сузились. «Нам нужно бежать, Иван», — шепнула Ольга, оглядываясь на дверь. «Как можно скорее. Но ФСБ и Дельма могут использовать нас точно так же, как ордынцев, как лабораторных крыс. Мы не знаем, на чьей они стороне». Иван кивнул, принимая логику. Никому нельзя доверять полностью. Ни Ордынцеву, ни Корнееву, ни Дельме. Только друг другу. «Куда бежать?» — спросил он шепотом. «У меня нет денег, и Ордынцев будет искать». «У меня есть сбережения». Ольга кивнула на билеты. «Думаю, нам нужно вернуться в Стрептопининск». «В Стрептопининск?» Иван не скрыл удивления. «Это же первое место, где будут искать. Твоя мать?» «Не к матери», — покачала головой девушка. «В старый дом Коглицких. Заброшен много лет. Все обходят стороной. Эксперимент проводился в особняке Длинноперова, где сейчас музей. А родовой дом — место, где выросли Алевтина, Лидия и мама. Местные считают его проклятым. Никто не заподозрит, что мы вернулись туда». Иван задумался, взвешивая «за» и «против». План рискованный, но имел смысл. Вернуться туда, где все началось. Спрятаться на виду. «Когда?» — спросил он. «Через 2 дня». Ольга кивнула на афишу на холодильнике. Аля Калицкая в блестящем платье анонсировала сольный концерт. «Алевтина будет выступать в Олимпийском. Концерт продлится минимум 3 часа. Ордынцев тоже там, он не пропускает важных выступлений. Я сказалась больной, отказалась от бэк-вокала, сославшись на ангину. Алевтина так боится заразиться перед концертом, что не стала настаивать на осмотре врача. Это наш шанс. Разве что на репетиции все равно придется ходить». «А потом?» Иван накрыл ее руку. «Будем прятаться всю жизнь?» Ольга посмотрела ему в глаза с решимостью, напомнившей первую встречу. Гордая, независимая девушка, которая не собиралась никому подчиняться. «Разберемся вместе», — сказала она твердо. «Узнаем больше о том, кто мы, о наших силах. Может, найдем способ противостоять Ордынцеву. В старом доме могут быть ответы». «Что взять с собой?» — спросил Иван, мысленно составляя список. «Минимум вещей». Ольга говорила быстро, тихо, боясь, что время истечет в любую секунду. «Документы, деньги, теплую одежду. Все должно уместиться в рюкзаки, чтобы не привлекать внимания. Я знаю короткий путь от вокзала до дома. Если сделаем все правильно, никто не заметит отъезда до утра». «А если Алевтина заподозрит?» Тревога сжала горло. «Она странно смотрела на меня утром, будто чувствовала неладное». «Поэтому должны вести себя как обычно». Ольга сжала его руку. «Даже в постели. Она не должна заметить изменений. Не должна почувствовать, что мы что-то знаем». В глазах читалась та же смесь отвращения и решимости, которую испытывал Иван при мысли о необходимости подыгрывать Алевтине и Ордынцеву. «Еще 2 дня притворства». 2 дня под одной крышей, с существами, видящими в них только инструменты. «Справлюсь», — сказал он, и в голосе прозвучала новая, незнакомая твердость. «Мы справимся». Ольга кивнула и придвинулась ближе, обнимая. Тело прижалось к нему с отчаянной силой. Иван обнял в ответ, вдыхая запах волос, ощущая тепло кожи сквозь тонкий свитер. В объятии не было принуждения, манипуляций, которыми Ордынцев и Алевтина свели их вместе. Это была искренняя близость 2 людей на краю, решивших прыгнуть вместе. «Мы выберемся», — прошептала Ольга. «Клянусь, найдем выход». В словах звучала такая убежденность, что на мгновение Иван поверил, действительно поверил, что у них есть шанс. Что они смогут противостоять древним существам, играющим их судьбами, что найдут выход и начнут новую жизнь вместе. Медальон на столе мягко пульсировал. За окнами опускалась ночь. Темная, неясная, полная опасностей, но и возможностей. Последняя ночь перед подготовкой к побегу.